Второе. Злоумышленно приложенная пословица. Как у некого педагога несоразмерно короткая кровать имелась, на восток поставленная и ширмы от света загороженная, то один школьник во время сна сего пестуна своего, неуместно над доном подшутив, осторожно повалил наставничью ширму. Когда же учитель от солнечных лучей, ранее проснувшийся запальчиво, с короткой кровати своей вопросил: «Зачем мне светло?», сей молодой повеса, немало не смешавшись, но с надеждой ответствовал: «Не вы ли сами, государь мой, с превеликою настойчивостью вперяли нам во всем придерживаться пословицы? Коротко и ясно».